При всем обилии предзнаменований и предсказаний, сопровождавших царствование Александра II, разговоры, связанные с этим камнем, запомнились современникам особо. Свет Александрита весьма изменчив и ассоциировался у очевидцев событий 1860-1880-х годов со светлым началом царствования царя-освободителя и его кровавым финалом. Оставим на время в стороне предзнаменование. Александру Николаевичу пора называть его именно так, без фамильярного Саши или юношеского Александр. Предстояло принести присягу на верность императору и России, а также, продолжая учебные занятия, включиться в работу государственных органов. Николай I повелел совершеннолетнему отныне сыну присутствовать на заседаниях Сената, а с 1835 года он стал членом Святейшего Синода. Произошли изменения в учебных занятиях наследника, что незамедлительно сказалось и на составе учителей, и на форме занятий. Жуковский, как преподаватель, теперь отходит на второй план, а на роли главных педагогов выдвинулись государственные мужи, призванные подготовить Александра Николаевича к практической деятельности на благо Отечества. Знаменитый министр-реформатор времен Александра I и видный чиновник при Николае I Михаил Михайлович Спиранский читает ему курс лекций под названием «Беседы о законах». Когда наследник престола близко познакомился со Спиранским, тот уже не был тем пылким реформатором, который в начале царствования Александра I разрабатывал планы преобразования высших органов власти России. После ссылки 1812-1818 годов Спиранский вернулся в Петербург другим человеком, говорившим, что его планы реформ были явно преждевременны. Однако он оставался светилом российской бюрократии, человеком широких знаний, блестящих способностей, умелым организатором и умным лектором. Так вот, начинался этот курс следующей сентенции. Слово «неограниченность власти» означает, что никакая другая власть на земле не может положить пределов верховной власти российского самодержца. Но пределы власти, им самим поставлены извне государственными договорами, внутри словом императорским, сути должны быть для него непреложны и священны. Ни в коем случае самодержец не подлежит суду человеческому, но во всех случаях подлежит суду совести и суду Божию. Кроме лекций Спиранского, пробудивших у наследника интерес к законотворческой деятельности, военный историк Жо Мини читал ему военную стратегию и тактику. Популярность бывшего французского генерала среди русского офицерства зафиксирована Давыдовым в известных строках: «Но что слышу от любого, Жо Мини да Жо Мини, а об водке не полслова». Жо Мини в 1805-1809 годах и в 1813 году был начальником штаба знаменитого наполеоновского маршала Нея. С августа 1813 года Жо Мини перешел на российскую службу, где со временем стал генералом от инфантерии. Разработал положение военной академии, а также теорию военного искусства, построенную на вечных и неизменных началах. Отголоски этой теории слышны в военной мысли разных стран вплоть до Первой мировой войны. Финансовую ситуацию в России Александру Николаевичу освещал один из лучших министров финансов за всю историю страны Конкрин, а хитросплетение внешней политики – старший советник МИДа барон Бруннов. Лекционные курсы, читавшиеся высшими сановниками империи, не предполагали ни домашних заданий, ни полугодичных экзаменов. Школярство кончалось. Вместо него начиналась серьезная теоретическая и практическая подготовка к реальной государственной деятельности. Конкрин, граф и генерал от инфантерии, заинтересовался экономикой еще в царствовании Александра I. В 1821 году он опубликовал труд под названием «Всемирное богатство, национальное богатство и государственное хозяйство». С 1823 года, став министром финансов, проводил политику гибкого покровительства отечественной промышленности. При Конкрине в России возникли первые общества страхования, началась организация сберегательных касс, восстановлена система винных откупов, выпущены первые билеты государственного казначейства, займы. В 1839-41 годах министр провел денежную реформу, в результате которой главной платежной монетой в России стал серебряный рубль, а государственные ассигнации сделались вспомогательным платежным средством. Весной 1837 года 19-летний Александр Николаевич сдал комиссии, состоявшей из всех его преподавателей, во главе с императором, последнюю выпускную сессию по всем предметам. К этому времени он получил блестящее образование, равноценное, по мнению знающих иностранцев, подготовке к защите докторской диссертации в лучших европейских университетах. Воспитан наследник был обстановкой тех дворцов, в которых жила или отдыхала царская семья. Иного влияния, кроме влияния наставников или семьи, он не знал, а это означало, что цесаревич ощущал себя одиноким именно потому, что был призван со временем занять престол. Как говорят психологи, ребенок, выросший в обстановке преклонения со стороны взрослых, в обстановке постоянного напоминания о том, что он выше остальных людей, чаще всего со временем превращается в необузданного деспота. Что ж, посмотрим. У нас впереди еще весь разговор. В том же 1837 году Александр Николаевич предпринял семимесячное путешествие по России, которое в XIX веке стало обязательным элементом образования для наследников престола. Маршрут поездки великого князя оказался гораздо шире, нежели у его предшественников и преемников. Наследника сопровождала внушительная свита, состоявшая из его учителей и молодых офицеров гвардейских полков. Путешествие выдалось утомительным, поскольку железных дорог в российской глубинке еще не существовало, и передвигаться пришлось на лошадях, целой кавалькадой колясок и экипажей всех цветов и фасонов. Основную задачу этой поездки Жуковский в письме императрице Александре Федоровне сформулировал следующим образом. «Я не жду от нашего путешествия большой жатвы практических сведений о России. Главная польза — вся нравственная, польза глубоко неизгладимого впечатления». Василий Андреевич остался верен себе, рассматривая поездку как шлифование нравственных качеств наследника, заложенных в результате десятилетнего обучения. Маршрут для Александра Николаевича был выбран сложный и для царственной особо не совсем обычный. Он включал в себя Новгород Великий, Вышний Волочок, Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Курган, Оренбург, Уральск, Казань, Симбирск, Саратов, Пензу, Тамбов, Калугу, Москву. Этот долгий вояж по стране неисправимый романтик Жуковский назвал всенародным венчанием с Россией. Под Россией, видимо, подразумевался наследник престола. Восторженные подданные встречали великого князя повсюду настолько горячо, что иногда становилось тревожно за здоровье путешественников. Видимо, прав был великий англичанин Чарльз Диккенс, который писал, что наши предки обладали особым органом почитания. Не совсем, правда, понятно, почему он наделял этой особенностью только предков. Судя по всему, мы и сейчас сохранили орган почитания почти в неприкосновенности. Флигель-адъютант Александра Николаевича Юрьевич в письме к жене рассказывал о приеме их на улицах Костромы. «Нельзя описать того, можно сказать, ужаса, с которым народ толпился к великому князю. Беда отдалится на полшага от него, уже более нельзя достигнуть до него, и бедные бока наши, и ноги будут помнить русскую любовь, русскую привязанность к наследнику. Вчера при выходе из собора в знаменитом Ипатьевском монастыре, примечание автора, толпа унесла далеко от дверей архиерея, он долго не мог попасть назад в церковь.